одно и то же. Фил улыбнулся и негромко прошелся насчет того, какая вонючая куча дерьма, игла в пятки. Последний фильм Мэтью. Тот улыбнулся в ответ и заявил, что и сам это отлично знает, но расходы фильм окупил сполна. Подобными любезностями они обменивались на протяжении почти всего обеда, но в конце концов пришли к соглашению. В сценарии Фила все остается как есть, и Каравалика будет играть он сам. За это он был готов удовольствоваться довольно скромным гонораром, выговорив себе, однако, изрядную гарантированную долю потенциальной прибыли. В качестве режиссера они взяли совсем молодого человека, недавнего выпускника Академии киноискусства, который чуть ли не наизусть знал все когда-либо снятые фильмы ужасов, включая даже самые одиозные картины, вроде «План 9» из «Открытого космоса». Но им страшно повезло, поскольку в его лице они получили настоящего фанатика жанра, к тому же точно знающего, что он делает. «Полночь» была снята за 29 дней в небольшом городке в Северной Калифорнии, все 600 жителей которого с радостным удивлением наблюдали за тем, как члены съемочной группы придают огню их улицы и периодически выбрасывают из их окон муляжи самых разных частей человеческого тела. Половину ролей исполняли сам Мэтью Портланд и статисты. Фил один играл три роли, включая Кровавика. Режиссер, как выяснилось, был приверженцем полного совершенства и замучил буквально всех, но его приверженность делу заражала окружающих. На закрытом предварительном просмотре фильма в городке Хиббинг, штат Миннесота, у одной девочки-подростка начался сердечный приступ, и она умерла. Новость мгновенно облетела всю страну и стала бесплатной рекламой, о которой можно было только мечтать. Фильм принес миллионы. Были зарегистрированы авторские права на футболки и плакаты. Сбытчики кинопродукции, прокат, а вместе с ними и крупнейшие студии сразу начали алчно облизывать губы и потирать руки в предвкушении того, что они считали возможным началом очень продолжительного и счастливого брака между золотом и новым кровавым маньяком. Фильм произвел настоящий фурор. И это было вполне объяснимо. «Полночь» — своего рода шедевр, но при этом она совершенно аморальна и чересчур убедительна, слишком реалистична. Фильмы ужасов развлекают именно потому, что обычно они крайне топорны и изобилуют множеством преувеличений. И половину времени вы, глядя на всю эту неприкрытую глупость, просто посмеиваетесь. «Полночь» же совсем другое дело. Во-первых, это очень умный фильм. Хотя Фил и утверждал, будто задумал его под впечатлением картин Иеронима Босха, я-то прекрасно знал, что в основном он навеян воспоминаниями о собственном исключительно горьком детстве. Картина производит впечатление не столько ужасами, сколько почти ощутимой печалью, восседающей на фильме подобно ночному демону, устроившемуся на груди спящей женщины со знаменитой картины «Фьюзели». Первой на это обратила внимание Полина Кэу.